Но самым забавным развлечением этого утра были бесспорно танцы маленького карлика. Когда он ввалился на арену, ковыляя на кривых коротеньких ножках и мотая огромной безобразной головой, дети подняли восторженный крик. И даже сама инфанта так смеялась, что камеристка вынуждена была напомнить ей, что хотя в Испании не раз видали королевских дочерей, плачущих перед равными, однако неслыханное дело, чтобы принцесса королевской крови веселилась так в присутствии тех, кто ниже ее по рождению. Однако карлик был действительно неотразим. И даже при испанском дворе, известном своим пристрастием ко всему ужасному и безобразному, такого фантастического маленького чудовища еще не видали. Да этот карлик и не выступал прежде. Его нашли всего за день до того. Двое грандов, охотившихся в отдаленной части пробкового леса, окружавшего город, встретили его, когда он бежал опрометью через лес, и привезли с собой во дворец, чтобы устроить инфанте сюрприз. Отец его, бедный угольщик, был только рад избавиться от такого уродливого и бесполезного ребенка. Самое забавное в карлике было, быть может, то, что сам он совершенно не сознавал, как он уродлив и смешон. Напротив, он казался счастлив и весел необычайно. Когда дети смеялись, и он смеялся, так же непринужденно и радостно, и по окончании каждого танца отвешивал каждому из них в отдельности уморительнейшие поклоны, улыбаясь и кивая головой, словно сам он был такой же, как они, а не маленький уродец, которого природа однажды под веселую руку создала на потеху другим. Инфантою он был очарован безмерно, не мог от нее глаз оторвать и, казалось, плясал для нее одной. И когда, вспомнив, как на ее глазах знатные придворные дамы бросали букеты Кафарелли, знаменитому итальянскому дисконту, которого папа прислал в Мадрид из собственной домовой церкви, в надежде, что сладкие звуки его голоса исцелят тоску короля, она вынула из волос красивую белую розу и, шутки ради, а также для того, чтобы позлить камеристку, с очаровательной улыбкой бросила эту розу через всю арену карлику. Тот принял это совсем всерьез. Прижал цветок к губам, уродливым и толстым, приложил руку к сердцу и опустился перед инфантой на одно колено. Причем радостная улыбка растянула рот его до ушей, а маленькие светлые глазки заискрились от удовольствия. После этого инфанта положительно не в состоянии была оставаться серьезной и продолжала смеяться еще долго после того, как карлик убежал с арены, и попросила дядю, чтобы танец немедленно был повторен. Камеристка, однако ж, сославшись на чрезмерную жару, заявила, что для ее высочества лучше будет немедленно вернуться во дворец, где для нее уже приготовлен роскошный пир и уже стоит на столе настоящий именинный пирог с инициалами «Новорожденный», из крашеного сахара и красивым серебряным флагом на верхушке. Инфанта с большим достоинством поднялась с места, приказала, чтобы маленький карлик еще раз проплясал перед нею после сиесты, и, поблагодарив юного графа Тьерра Нуэва за чудесный прием, удалилась в свои апартаменты. За нею двинулись прочие дети в том же порядке, как и пришли. Когда маленькому карлику сказали, что он будет еще раз танцевать перед инфантой по ее личному особому приказу, он так обрадовался, что убежал в сад в нелепом восторге, покрывая поцелуями белую розу и выражая свое счастье самыми дикими и неуклюжими жестами. Цветы пришли в негодование от дерзкого вторжения уродца в их прекрасную обитель. Когда же они увидали, как он скачет по дорожкам, смешно и неуклюже размахивая руками над головой, они уже не в состоянии были дольше сдерживаться. Особенно негодовали тюльпаны. Право же, он слишком безобразен, чтобы позволить ему играть в тех местах, где находимся мы. Напоить бы его маковым цветом, чтобы он уснул на тысячу лет. Розовый куст тоже был очень недоволен. Ужас, прямо ужас, до чего он безобразен. Он весь искривленный, приземистый, и голова у него несообразно велика по сравнению с ногами. О, если он только подойдет ко мне, я его искалю своими шипами. И у него в руках, к тому же, один из лучших моих цветков. Я сам подарил его нынче утром инфанте ко дню рождения, а он его украл у нее. Даже красные герани, которые вообще-то не спесивы, у них у самих куча бедных родственников, так и скручивались все от отвращения. И когда фиалки скромно заметили, что хоть он и очень некрасив, но не по своей же вине, герани не без основания возразили, что в том-то и беда, и что раз он неизлечим, нет оснований восхищаться им только за это. Да и некоторые из фиалок сами чувствовали, что карлик как будто даже кичится своим безобразием, выставляя его на показ, и что он выказал бы гораздо больше вкуса, если бы принял печальный или хотя бы задумчивый вид, вместо того, чтобы прыгать и скакать по дорожкам, принимая такие причудливые и нелепые позы. Что касается старых солнечных часов, особо выдающийся и некогда указавший время самому императору Карлу V, то они до того были поражены видом маленького карлика, что чуть не забыли отметить целых 2 минуты своим длинным теневым пальцем.